Глава 27. Аня. Захожу в комнату и обессиленно падаю на свою кровать. Мне даже все равно сейчас, что на ней лежит пустая пачка из-под сухариков, которые с вероятностью в 100% были съедены обжорой Калининой. Безразлично сбрасываю ее на пол и утыкаюсь лицом в подушку. Секунды, и я уже кричу в нее, выплескивая все накопленные меньше, чем за сутки эмоции. В этот момент в комнату хлопает дверь. «Ну, наконец-то ты показываешь свое истинное лицо!» Змеиное шипение меня даже не трогает. «Я всегда говорила, что ты истеричка!» Не поднимая лица от подушки, показываю ей средний палец. «Фу, совсем уже обалдела мажориха!» «Женя, перестань!» Одергивает ее Ксения, а через секунду моя кровать прогибается под ее натиском. «Ань, ты чего, Ань? Случилось что, хорошая моя?» Ее ладонь ложится мне на волосы и нежно гладит их. Вместо ответа я просто стану. Кажется, я лишилась возможности выражаться членораздельными звуками. «Аня, ты меня пугаешь!» Страх в ее голосе звучит действительно неподдельный. «С Костей что-то? Или со здоровьем? Родители? Блин, Аня, ты можешь объяснить?» «Видимо, Костик бросил». Цедит свой яд змеючка, не скрывая искреннего удовольствия. Понял, что такая серая мышь ему неинтересна, и вернулся к своим гламурным подружкам. Угадала? Если бы. «Так, рот свой закрой, Калинина! Оттуда слишком много помоев льется, как из немытого унитаза!» «Ого, впервые Ксения выражается таким образом. А ты пойдем со мной!» Чувствую, как подруга тянет меня за руку и поддаюсь. Мне правда нужно пройтись, иначе я с ума сойду. «Давай-давай, вставай!» Поторапливает меня, пока я еле волочу ноги. Дожидается, пока я вставлю ступни в шлепанцы, и мягко выталкивает меня за дверь. «Кофе?» «Угу». До парка мы доходим быстро, благодаря стараниям Ксении. Она то и дело меня подталкивает, ворча при этом, что я совсем не люблю ее и не берегу ее нервы. Там подруга меня участливо усаживает на скамейку, а сама покупает в ближайшей кофейне 2 больших стакана капучино. Вручив мне один, падает рядом. «Так, теперь колись. Я готова слушать, что бы это ни было». Вздыхаю, не торопясь, делая глоток, пока еще обжигающе горячего напитка. И ставлю его на скамейку. Поднимаю на нее взгляд. «Поверь, ты не готова услышать это». «О, пока мы сюда шли, я уже нарисовала себе разные варианты того, что с тобой случилось. Начиная от самых невинных, до таких, в которых мы пишем на Костика заявление в полицию. Не могу не улыбнуться. Тут скорее на меня написать его нужно, а в качестве пострадавшего заявить именно Костика». Набираю в легкие побольше воздуха, потому что понимаю, что сейчас произнесу вслух то, что даже в своей голове произнести до сегодняшнего дня не могла. Кажется, я влюбилась. Ксения прищуривает глаза и пару мгновений осмысливает услышанное, пока я борюсь с сорвавшимся с цепи сердцем. Пульс рваными ударами отдается в ушах. Боже, я действительно призналась в этом. В первую очередь самой себе. Ты только сейчас это поняла?» Произносит заторможенно, смотря на меня, как на нерадивого ребенка, сморозившего чепуху. «Спустя полгода отношений?» «Не в Костю, Ксень. Оу, готова ко второму признанию?» «Теперь уже не знаю. Мне страшно». «Мне тоже. Очень». «Так, теперь мне еще страшнее». Подруга опускает свой стакан рядом с моим и сосредотачивает взгляд на моем лице. «В кого такого ты могла влюбиться, что сидишь вся бледная, как моль?» Зажмуриваюсь, чтобы не грохнуться в обморок или не увидеть, как грохнулась повергнутая в шок подруга. «В отца Кости!» Выпаливаю, как из пулемета. Тишина. Секунда, две, три. Приоткрываю один глаз. Может, Ксении помощь нужна, откачка там, искусственное дыхание, я не знаю. Но нет, сидит живехонькая, только челюсть неестественно отвисла. протягиваю руку и аккуратненько ей ее захлопываю. «Ну не молчи!» Откидываюсь на спинку твердой скамейки и закрываю ладонями лицо. «Я знаю, что я отвратительна, извращенка больная. Давай, обзови меня как-нибудь!» «Оставим твои мазохистские наклонности на потом!» Постепенно приходит в себя Ксения. «Дай-ка я проясню для себя еще раз. Вдруг что-то не так растолковала». Издевается, зараза. «Ты влюбилась в отца Кости?» «Да», — отвечаю, так и не оторвав ладони от лица. «В того, что увидел твои сиськи?» «Да». «В того, кого ты возненавидела за то, что он постоянно напоминал тебе о случайном случае эксгибиционизма в твоей серой студенческой жизни?» «Боже, да!» «Женщина, как?» — вскрикивает Ксения, силой разводя мои ладони в стороны. «Как такое вообще произошло? Когда?» «Давно». Сдаюсь скорее перед собой, чем перед ней. «Насколько давно?» «Мне кажется, почти сразу». «Как только сиськи твои увидел, так ты и влюбилась?» «Вот дурында. Будешь издеваться, встану и уйду, поняла?» Ворчу, вставая на ноги и начиная вытаптывать плитку в парке. «Все-все, успокойся. Просто я не понимаю, как от стадии. Я его хочу прибить. Ты дошла до стадии, влюбилась. Да я и сама не могу понять. Просто, блин, мало того, что меня к нему влечет так сильно, что я еле на ногах стою рядом с ним. Так еще и как мужчина, он просто божечки какой. Заботливый, внимательный, понимающий. Ему и слов говорить не надо, он будто мысли читает. Стельки мне для роликов подарил, чтобы ноги не уставали на работе». Многозначительно тянет Ксения. «Да ты не требовательная, мадам. Одним кольца подавай машины, а тебе стельки подарили, так ты уже растеклась». Вот такая я неприхотливая. Развожу руками, а Ксения тянет меня обратно на скамейку. «Ладно, шутки в сторону. Я, конечно, понимаю, возможно, мужик он и правда заботливый. Опыт все-таки понимает, что тебе нужно. Но, мать, это ведь не факт, что он ответит тебе взаимностью». Ответит. Уже ответил. Или, точнее, взял инициативу в свои руки. «В смысле?» Глаза подруги, как у Гуфи из мультика, разве что из орбит не выскакивают. «Он поцеловал меня ночью». Вспоминаю, а у самой под кожей горячая лава непроизвольно течет. «Да ладно! То есть, несмотря на то, что его сын с тобой встречается, он полез к тебе целоваться?» «Знаю, звучит ужасно». «Все очень сложно», — обреченно качаю головой. «Он не заставлял меня отвечать на поцелуй. Мы оба хороши». «Это уж точно», — обескураженно кивает Ксю. «Так, а как теперь быть с Костиком?» «Я не могу его обманывать», — горько вздыхаю. «Чувствую себя предательницей». Я все эти дни пыталась себя убедить в том, что я сама себе придумала это влечение. На Косте старалась сконцентрироваться, но не получается. А я не хочу так с ним поступать. Это отвратительно, встречаться с ним, а думать о его отце. «Тут ты права. Не жалко?» «Чего именно?» «Отношений. Вам вроде как неплохо было вместе». Сочувственно гладит меня по руке Ксения. Задумываюсь, вспоминая время, проведенное вместе, кроме как теплой тоски, ничего больше не испытываю. Пытаюсь представить дальнейшую жизнь без Костика и понимаю, что мне это с легкостью удается. Без боли, сожаления. Я была бы рада с ним дальше общаться, но не как с парнем. Ведь если мне потребовался настолько короткий период времени, чтобы влюбиться в другого, значит, Костя у меня просто привычка и уважение. Почему я только раньше этого не замечала? Знала же, что мы разные, но как-то закрывала на это глаза. Мы хорошо проводили время вместе, но на этом все. Похоже, что все. Знаешь, нет, не жалко. Тогда точно нужно разрывать их. Если ты не испытываешь даже толики сожаления, то ни к чему эти отношения не приведут. Медленно киваю. Ксения права. И даже дело не в том, что я нацелилась на Андрея Сергеевича. Нет. С ним я все равно быть не смогу. Просто нечестно играть в отношения с человеком, для которого я значу больше, чем он для меня. В кармане ветровки раздается мелодия, установленная как раз на Костика. Как чувствует честное слово. «Алло?» — отвечаю, вставая со скамейки, отходя на пару шагов. «Зай, ты как?» Звучит бодрым и веселым. Я так и не поняла, что сподвигло его увести нас из их загородного дома. Но долго не отказывалась. Сама не представляла, как в глаза смотреть буду и Косте, и его отцу после случившегося ночью. «Нормально, а ты?» «Отлично. Сюрприз тебе готовлю». В груди неприятно колет. «Кость, я поговорить с тобой хочу». Набираюсь отваги, настраиваясь на скорый разговор. «Может, заедешь сегодня?» «Нет, Зай, сегодня не могу. Я завтра тебя вечером заберу. Поедем в одно место. И, кстати, Ксению свою тоже бери». «Кость, нам правда надо поговорить. Это касается нас. Очень важно». На том конце провода повисает короткое молчание. «У меня важнее разговор, поверь». Резко обрубает Костик. «А потом поговорим о том, о чем ты хотела, ладно? Хотя, думаю, после моего разговора ты не захочешь ни о чем говорить». «Почему?» Хмурюсь. «Увидишь, завтра к 6 будьте готовы. И что-то понаряднее надень. Можешь то платье, что я дарил тебе месяц назад, брендовое. Оно отлично подойдет». «Ладно», сдаюсь, пытаясь понять, что он придумал. «Пока, Зай». «Пока».